Николай Петрович расписался в книге, отпустил городового и показал Загрядскому на стул. Загрядский сел и опустил голову, старательно теребя среднюю пуговицу пальто, плохо державшуюся на оттянутых нитках. Этот жест, как и весь вид обвиняемого, показался следователю и жалким, и неестественным. Впрочем, очень нелегко держать себя естественно в их положении, подумал Николай Петрович. «Господин Загрядский, — сказал он, — предварительное следствие по вашему делу закончено». «Как закончено?» — хриплым голосом перебил его Загрядский. «Я думал...» Он замолчал. Яценко посмотрел на него вопросительно, подождал. Затем продолжал ровно, точно читая по записке. «Согласно 476 статье Устава уголовного судопроизводства, я обязан до отсылки товарищу прокурора всего следствия предъявить его вам. Вы получили копии всех следственных актов. Тем не менее, если вы пожелаете, производство будет вам прочтено целиком». «Нет, зачем же? Я читал копии», — ответил теребя пуговицу Загрядский. Николай Петрович вздохнул с облегчением. «По закону я также обязан спросить вас, не желаете ли вы еще что-либо представить в свое оправдание?» Загрядский быстро взглянул на следователя, снова опустил голову и сказал тихо. «Зачем я буду говорить? Вы все равно мне ни в чем не верите». Яценко за долгие годы службы очень часто слышал этот ответ от допрашиваемых. Однако что-то в выражении лица Загрядского кольнуло Николая Петровича. «Послушайте, господин Загрядский, — помолчав, сказал он мягким тоном, — как вы, конечно, понимаете, я не имею никаких причин желать вам зла. Но вы видите, что все обстоятельства дела складываются решительно против вас. Следствием собран ряд подавляющих улик. Подумайте, господин Загрядский, не в ваших ли интересах чистосердечно во всем сознаться, — сказал с силой Николай Петрович, и в ту же минуту при своей искренности и прямоте почувствовал укор совести. Он знал, что улики следствия далеко не подавляющие, и что чистосердечное сознание отнюдь не в интересах Загрядского. Загрядский засмеялся, как показалось следователю, несколько театрально. «Я не могу сознаться в том, чего я не делал». «Как знаете, это ваше дело», — сказал Яценко, возвращаясь к официальному тону. «Сейчас будет составлен протокол о предъявлении вам следствия. Угодно вам представить еще что-либо в ваше оправдание?» «Господин следователь», — сказал с видимым усилием Загрядский и опять остановился. «Господин следователь, ведь вы живой человек, вы умный человек. Поймите же, что у меня не было никаких причин убивать Фишера». «Об этом мы с вами достаточно говорили. Вы упорно стоите на том, что не были в связи с госпожой Фишер. Поймите и вы, господин Загрядский, что отстоять эту позицию на суде вам будет трудно». Загрядский молчал. Николаю Петровичу вдруг показалось, что он колеблется. «Вы же, наконец, знаете, господин следователь, — сказал нерешительно Загрядский, — что с момента моего отъезда из Ялты между нами было порвано даже простое знакомство. Ведь мы поссорились, господин следователь». «По этому вопросу ваши показания были особенно неубедительны», — ответил Николай Петрович, насторожившийся при слове Загрядского «наконец». «Следствию так и осталось неясным, почему вы поссорились. Госпожа Фишер говорила о письмах, о том, что вы просили у нее взаймы 10 тысяч рублей, в которых она вам отказала. Вы совершенно это отрицали. Даже с негодованием отрицали, господин Загрядский. Вы говорили, что в материальном отношении всегда отстаивали свою полную независимость. Потом вы сказали, что вы не помните, было ли это так. Подумайте, могу ли я поверить такому ответу? Может ли человек забыть, просил ли он взаймы крупную сумму несколько месяцев тому назад? Неужели вы предполагаете, что суд этому поверит?» «Я на этом не настаиваю».